Глава 35. Дыхание прервалось, и я надрывно задрожала, упираясь ладонями в покрывало. Пальцами отчетливо чувствовала плотную ткань с небольшими ниточными выступами, но все равно не могла отречься от ощущения того, что сейчас парила в урагане. Запах Райта. Его взгляд и энергетика, а еще жар громоздкого, крепкого тела. Все это впивалось в кожу раскаленными иглами и за считанные секунды доводило до исступления, состояние полного помутнения рассудка, в котором я видела и чувствовала только Матса. Весь остальной мир потух, и свет над ним выключила. «Какого черта ты так?» Райт, опираясь одной рукой о кровать, второй пробрался под мою кофту, ладонью провел по животу, поднялся к груди, но потом почему-то опять спустился вниз. Кончиками жестоких пальцев невесомо коснулся шрамов, внешне незаметных, но при прикосновении слегка ощутимых. Райт водил по ним так, словно безошибочно знал, где какой находится. Альфа медленно поднял на меня взгляд, и мне казалось, что в его глазах я увидела то, как душа рвалась на части. «Ты не уйдешь». «Я сейчас и не говорила, что уйду». Сипло и на выдохе. Райт на это ничего не ответил. Лишь наклонился и лбом прикоснулся к моему плечу, но мне самой стало невыносимо больно. Я не знала, почему. Просто эти раздирающие чувства нахлынули и заполнили собой, сдавливая горло, разрезая сердце, испепеляя мысли и уничтожая жалкую надежду, которой я все это время дышала. Меня дернуло, пронзило невидимым копьем, и прежде чем я поняла, что делаю, отчаянно потянулась к Райту и обняла его. Прижалась к Альфе так, словно делала это в первый и последний раз. Возникло едкое ощущение того, что между нами только так возможно, что внезапно все опять прервется, что мы не будем вместе никогда. Райт замер и несколько невыносимо долгих секунд не делал ни одного движения. Но с очередным вдохом и срывом плотины его энергетики, которая хлынула по комнате мощным ударом, подхватил меня на руки, после чего опять резко уложил на кровать. «Ты полностью отдашься мне». Он опять сорвал с меня кофту, отбросил ее в сторону. «Разве можно сделать это не полностью?» «Я говорю не про секс, про все. Он пробрался рукой под мою спину и расстегнул застежку лифчика. Снимая его, наклонился к моему уху и, выдыхая воздух, сказал: «Я не нуждался в женщине». Та ладонь, которая была скрыта перчаткой, сжалась в кулак и с грохотом опустилась на кровать. «И я не искал отношений. Но тебя, черт раздери, признаю своей парой». «То есть ты не будешь отрицать нашу истинность?» Я запрокинула голову, стоило губам Матса оказаться около моей шеи. Его дыхание скользнуло по коже, обожгло подобно огню. «Теперь ты моя женщина». Райт проигнорировал мой вопрос, словно считал его глупым и недостойным ответа. Вместе с этим начал расстегивать мои джинсы. «Я не собираюсь довольствоваться малым. Если ты моя, значит, моя во всем. Никаких взглядов на других мужчин, даже мысли о них. Ты полностью отдаешься мне». «Вот так сразу расчерчиваешь границы?» «Ставлю перед фактом. Касательно тебя у меня компромиссов не будет». Райт сорвал с меня джинсы, а за ними и нижнее белье, оставляя меня полностью обнаженной, беззащитной перед ним. Взгляд желтых глаз скользнул по телу, давая ощутить покалывание и лихорадочную дрожь. Я прогнулась и свела ноги. Попыталась прикрыться, ведь происходило то, чего я не ожидала. Меня испепеляло смущением. Между мной и Райтом уже многое было. Да и теперь я не такая, как в 18 лет, поэтому мне почему-то казалось, что я смогу более спокойно относиться к сексу с Матсом. Но нет, Это не так. Эмоции были даже похлеще, чем в первый раз. Смущение раздирало так, словно я все еще была девственницей, и я жутко нервничала. «Ты не хочешь меня?» Райт приподнял один уголок губ и оскалился. «Я могу отказаться?» «Нет». Я судорожно вдохнула и кивнула. «Мне интересно, насколько ты серьезен по отношению ко мне». «Ты моя пара. Для тебя это достаточно серьезно». Райт раздвинул мои ноги и скользнул ладонью к внутренней стороне бедра. Истязал тело властными, жесткими, несдержанными прикосновениями, словно изучал его, вновь вдыхал мой запах. «Моя пара». Сколько же всего было в этих осознанных словах взрослого мужчины. Проклятье. Такой Райт мне определенно нравился. В него я вновь влюблялась. Его руки опять на мне. На талии, бедрах, ключицах и шее. Райт приподнял меня и заставил встать на колени, обернуться к нему спиной и уже теперь, давая возможность увидеть меня со всех сторон. Это не длилось долго. Считанные секунды, после которых я опять оказалась на кровати, истязаемая дрожью, услышала звук расстёгивающейся ширинки. Райт не дал возможности прийти в себя или хотя бы перевести дыхание. В этом безумии и жажде тела не было места для остановки. И вот уже в следующую секунду я ощутила его горячую, до невозможности твердую головку около своего лона. Еще одно мгновение, и Райт сделал первое движение, сразу резкое, словно он с первым же толчком желал полностью оказаться во мне. Но я так просто не могла принять его. 5 лет у меня не было близости с мужчиной, а Райт являлся слишком большим, чтобы вот так просто войти в меня. Я зашипела, болезненно зажмурилась, поёрзала, пытаясь хоть как-то притупить боль, но она жгла подобно раскаленному металлу. Даже в первый раз не было так больно. Может, потому что с тех пор Райт стал еще больше, и, возможно, это от того, что тогда он знал, что я девственница, и даже теряя самоконтроль во время гона, хоть как-то, но брал этого внимания. «Чёрт, такая узкая!» Райт стиснул зубы и, опираясь о кровать обеими руками, немного отстранился, но полностью не вышел. Так, словно давал мне время привыкнуть и в то же время заставлял понять, что это далеко не конец, только начало. Его ладонь сжала мои запястья и заставила прогнуться, прислонила их к матрасу над моей головой, после чего он сделал еще одно движение — на этот раз короткая, но для меня разжигающая и испепеляющая кожу. «Больно!» Мои губы дрогнули, и я простонала. «Привыкнешь». В это мгновение мне казалось, что с таким свыкнуться невозможно. Ощущения говорили об обратном, и только сейчас я в полной мере осознала, что Райт, черт возьми, действительно стал другим. Еще больше, шире в плечах, мощнее. Этого мужчину теперь физически принять невозможно, выдержать его напор. А ведь я изначально посчитала, что мне лишь показалось. Смотря на Райта, подумала, что просто забыла о том, какой он был. А сейчас сознание полоснуло, и я вновь болезненно простонала, когда Мац сделал еще одно движение. Напряглась и сжалась, но стоило Альфе коснуться моего тела, как я прогнулась и ответила ему. Очнулась от непонятного страха перед свирепым зверем и сама по себе расслабилась, будто по телу пробежали покалывающие ручейки с крошечными, но сводящими с ума водоворотами. Еще одно движение Райта, и я онемевшими пальцами сжала ткань его рубашки, пуская Матса в себя и, несмотря на боль, принимая его. И когда Альфа полностью оказался во мне, боль уже не имела значения. Ее притупляло нечто более важное — чувство целостности со своим истинным. Немного времени затишья, как подарок, для того, чтобы я окончательно привыкла, а потом новые движения. Изначально медленные, но доводящие до исступления, а затем более резкие и глубокие, окончательно убирающие боль и раскрывающие мелкие, но острые всполохи, чистое безумие, сладкую остроту и чрезмерную несдержанность. Я даже не поняла того, когда именно подошла к грани и забилась во множестве внутренних взрывов. Для меня с самого начала секс с Райтом был подобен урагану, и воспринять какие-то отдельные его моменты я не могла. Но то, как потемнело перед глазами и тело обмякло, я уловила отчетливо. Как и то, что Мац все еще был во мне. Каждым мощным толчком заставлял ощутить целую гамму эмоций жара, в очередной раз беспрерывно гореть. Вместе с ним меня возносило к небесам, а потом вновь бросало в пропасть, оживляло и опять испепеляло бесконечно долго, так, словно время остановилось, и лишь с последними, особенно глубокими толчками, я слегка включила сознание. Но не потому, что меня отрезвило, просто когда Райт вышел из меня, возникло ощущение пустоты. Я даже хотела недовольно замычать, но меня остановило то, что Райт опять притянул меня к себе, и я, почувствовав его руки, успокоилась. Мне было хорошо и спокойно. Хотелось целую вечность вот так лежать, но, ощутив нечто странное, я открыла глаза. «Ты кончил в меня? А если я забеременею?» «Тебе сегодня принесут таблетки». Я напряглась и поджала губы, немного отстранилась от Райта. «Ты не хочешь детей?» «Я признал тебя своей парой. Но неужели ты считаешь, что я должен хотеть детей от той, которую только сегодня встретил?» Эти слова отдались холодом. Я с небольшим опозданием кивнула и судорожно выдохнула. «А если я все-таки забеременею?» «Ты слишком рано задаешь такие вопросы. Я это понимаю, но хочу узнать тебя как человека, ведь нам с тобой теперь всю жизнь быть вместе. Есть люди, которые просто не хотят детей. Мы поговорим об этом позже». Райт встал. Я думала, что он собирался пойти в душ, из-за чего откинулась на подушке, собираясь пока полежать, но он подхватил меня на руки и понес в ванную комнату. На пол поставил, лишь когда мы оказались в душевой кабинке, по размерам больше напоминающей небольшую комнату со стеклянными стенами. «Сможешь стоять?» «Конечно». Я не сразу поняла, к чему этот вопрос. Но как только Мац перестал меня придерживать, я чуть не упала. Ноги подкосились, стали ватными. Я недооценивала физические последствия этой близости. Во время самого процесса утонула в сладости и забыла о времени, а Райт, оказывается, хорошо так потрепал меня. «Болит?» — спросил он, опять подхватывая меня и придерживая за талию. «Не очень», — солгала. Райт не отпустил меня. Усадил на выступ и включил воду, теплыми приятными струями обдавая мои ноги, постепенно поднимаясь выше, к груди, а потом плечам. Взяв мочалку, начал ею водить по моей коже, но потом все-таки убрал ее, отбросил, будто она была чем-то крайне ненужным, даже мешающим. Уже теперь Райт прикоснулся ко мне рукой. Ладонью провел по телу, задевая каждый его сантиметр, вновь изучая, делая это более тщательно, а я млела. От каждого его прикосновения и взгляда дрожала, когда Альфа прикоснулся к груди и спустился к низу живота. «Пожалуйста, разденься», — попросила у него. «Я тоже хочу тебя помыть». На самом деле я тоже жаждала его прикосновений, и когда Мац снял с себя одежду, делая это до невозможности естественно, я, не обращая внимания на боль, поднялась на ноги и положила ладони на его плечи. Изучала его так же, как он изучал меня. Замечала каждый шрам, новые и старые, даже те, которые были оставлены от пуль. От них долго не могла оторвать ладонь, а Мац ее и не убирал. В это время, замерев, стоял на месте и неотрывно смотрел на меня. Нашим прикосновениям не было конца. У каждого из нас они отображали что-то свое. У Райта, несмотря на грубость рук и звериную жесткость, осторожность и будто бы одержимость. У меня жажду ощутить то, что он действительно тут, рядом со мной. Но нас объединяло то, что каждое прикосновение, и его, и мое, веяло ненасытностью. Всего этого было мало. Мы не разговаривали. Наверное, от того, что сами не понимали своих поступков и действовали на инстинктах, душевных порывах, а слова должны были бы отображать логику, нечто осознанное. Сейчас этого у нас не было. Мы имели лишь голую тоску друг по другу. Намного позже, когда Райт опять отнес меня в кровать, я почти сразу заснула. Временами просыпалась и видела его рядом с собой. Райт не спал, неотрывно смотрел на меня, и мне так же хотелось смотреть на него, но усталость утяжеляла веки и заставляла закрыть глаза и вновь опуститься в темноту. Когда я проснулась, было уже раннее утро. Стоило мне это понять, как я сразу же села на кровати и в поисках своих вещей оглянулась по сторонам, но с недоумением поняла, что сейчас находилась в другой комнате. Посмотрев на шкаф, я увидела рукава идеально выглаженных мужских рубашек. Пришла к выводу, что это, судя по всему, спальня Матса. Как я тут оказалась? Дверь открылась, и в комнату вошла темноволосая девушка. Она приветливо улыбнулась и поставила на тумбочку поднос с едой. Завтрак пах до невозможности аппетитно и выглядел как произведение искусства, но я к нему даже не прикоснулась, ведь стоило девушке уйти, как я сразу же заметила на кресле мои вещи. Взяв их, я начала торопливо одеваться и вместе с этим, достав телефон, написала Арсу, спросила, как дела у Лестера. Когда пришел ответ от Альфы, дверь вновь открылась. Я не посмотрела на вошедшего человека. Была занята тем, что читала сообщение, и только после того, как я увидела, что с Лестером все хорошо и он все еще спал, оторвала взгляд от телефона. Поняла, что тот человек ушел, но зато теперь в комнате виднелся огромный букет цветов. Изящный, красивый, я таких раньше никогда не видела. Подойдя к розам, я села рядом с ними и ладонью прикоснулась к лепесткам. На ощупь они были нежнее шелка. Почему-то сердце замерло, и я, закопавшись в себе, не заметила того, как дверь вновь открылась, но уловила запах Райта. Обернувшись, увидела его прямо позади себя. «Эти цветы мне?» «Встань!» Я поднялась на ноги, и Мац взял меня за руку. На запястье надел золотой браслет. Он был похож на тот, который Альфа подарил мне в прошлом. Но при перенесении на остров у меня и его отобрали. «Зачем?» Я горько зажмурилась. В груди опять трепыхнулась надежда. «Может, Райт что-то помнит?» Вот только стоило мне поднять на него взгляд, как я осознала, что нет, он ничего не помнит. Райт сам не понимал, почему надел на меня браслет. Его ладонь сжала мою руку, и кожу начала покалывать. Маленькими искорками, горячими прикосновениями. И стоило Альфе еще сильнее приблизиться, как я ощутила его жажду. Вчерашнего было чертовски мало. Тот раз практически ничто, но мое тело все еще болело. Даже просто шаги давались дискомфортом. Телефон, который я все еще держала в руке, завибрировал, и я посмотрела на дисплей. Пришло сообщение от Арса, и я его сразу открыла. Увидела, что Альфа спрашивал о том, чем покормить Лестера. «От кого это сообщение?» «От Арса», — ответила, быстро написав, что можно приготовить сэндвичи. Я варила Лестеру кашу, но навряд ли Арс вообще занимался готовкой. Он мне и так очень сильно помогал. «Вы настолько близки, чтобы переписываться в 7 утра?» «Нет, Мне нужно кое-что у него срочно узнать. Если вы не близки, почему ты живешь у него?» Ладонь Райта, в которой он держал мою, сжалась намного сильнее. «Уже знаешь об этом?» Я грустно улыбнулась. «От тебя не несет им, но рядом с тобой его больше не будет». «Я хочу, чтобы ты знал, что между мной и Арсом действительно ничего нет. Я живу в его квартире, но сам он живет в другом месте. Просто мне не было где жить, и Арс мне помог». «Так же, как помог сделать поддельные документы?» Сердце пропустило удар, и я сомкнула губы. «Уже собирается информация о тебе, но прежде чем я ее прочту, может, ты сама мне скажешь хотя бы свое настоящее имя?» «Обо мне ты ничего не найдешь». Я отрицательно качнула головой. «Я предполагала, что ты начнешь проверять меня, и понимала, что ты узнаешь о том, что документы не настоящие, но надеялась, что это произойдет немного позже. Временами я возлагала надежду на то, что ты вообще об этом никогда не узнаешь. Во многом так было бы проще». «Кто ты?» Взгляд Райта стал более мрачным, звериным. «Я скажу. Но, пожалуйста, позвони Лиаму. С ним мне тоже нужно поговорить. Все это касается и его».